Глава 23. Страшен не сон, а его толкование. Неизвестный автор. Если я думала, что после разговора с Велором меня будут обижать и притеснять, то я очень ошибалась. Дракон не лез ни в мою жизнь, ни в мою учебу. У Димы и Славы тоже все было спокойно, но я рано обрадовалась. Через несколько дней мы услышали по сарафанному радио о скандале, который вышел у Надима и Велора. Не поладили коллеги по какому-то вопросу, и дракону временно стало не до меня. Несмотря на это, год обещал быть трудным. Вскоре появилась возможность проверить слухи. У нас в расписании стояла лекция по флоре, вот только местом проведения ее был указан стационарный портал. Никто не понимал, почему занятие будет проводиться именно здесь, но мы терпеливо ждали прихода преподавателя. Появился он, опоздав на 2 минуты, чего за ним никогда не водилось, и мрачно буркнув: «Строимся в ряд и по одному заходим в портал», отправился забивать нужные настройки. Группа недоуменно переглянулась, но комментариев ни от кого не последовало. В это время вещество внутри портала заиграло различными красками. «Отправляемся!» Один за другим мы входили в арку. Шагнув, я оказалась на поляне, цветущей различными цветами и пахнущей незнакомыми травами. Покрутив головой, присела на курточки, собираясь понюхать красивый цветок с красными лепестками, очень похожий на наш мак. «Я не советовал бы этого делать, Ранер!» — послышался голос Надима. «Вроде на экзамене вы рассказывали, почему это растение не следует нюхать». Поднявшись, я увидела стоявшего рядом с ним Велора. «А этот что тут делает? Так ведь я не демон, Лер?» «Осторожнее, Ранер. Мало ли что может быть в жизни. И от простых цветов люди умирают». Влез с пояснениями дракон. Я сощурилась, пытаясь разгадать, уж не угрожает ли мне эта ящерица. Наши гляделки не остались незамеченными. Судя по озадаченному лицу преподавателя, он сделал для себя выводы. Ну вот какие? Как тяжело стало жить, постоянно нужно думать. «С преподавателем по расам вы уже знакомы, поэтому тратить время на представление не придется. Уважаемый Лер посещает занятия других преподавателей, желая знакомиться с нашей методикой». «Ого! Так мы и поверили». «А теперь ваша задача на сегодня – найти самые опасные растения для…» Надим задумался буквально на 2 секунды. «Скажем, для драконов. И после урока продемонстрировать их мне. Вопросы?» «У меня есть один. Интересно, а драконы плюются огнем? Если да, то преподаватель флоры находится сейчас в очень сильной опасности. Зрачки Велора уже вытянулись, и глаза изменили цвет с зеленого на зеленовато-желтый. Того и гляди, все вспыхнем желтым пламенем». Принцесса Гоблинов подняла руку. «Да», — приподнял брови Надим. «А территория сбора растений?» «Да где хотите. Но помните, не вернетесь к порталу до окончания урока, останетесь здесь. Еще вопросы?» Мы промолчали. «Спросишь еще что-нибудь, опять гадостей наговорит». Под пристальными взглядами двух преподавателей группа разбрелась в разные стороны, пытаясь отыскать нужные травы. Ребята направились вместе со мной, так как в растениях понимали на порядок хуже. А у меня был стимул. Я представила себе образ Велора и с энтузиазмом приступила к делу. К окончании урока я собрала массу различных трав. От простых, вызывающих расстройство желудка, до корешка, который со стервенением долго выкапывала из земли. Он вызывал кровотечение. Замечательная вещь. Я показала их Надиму и попросила разрешения оставить травки себе для изучения. Я видела, что преподаватель собирается отказать, но в этот момент прозвучал голос Велора. «Не знал, что в Академии потворствуют изучению ядовитых трав. Вы, Ранер, испытываете к ним особую тягу?» Надим, прищурившись, посмотрел сначала на наследника драконов, потом на меня и медленно протянул: «Мы стараемся дать студентам максимум знаний, показать, что учение — это свет. Конечно, Ранер, берите. Я бы еще посоветовал и пару экспериментов провести». Дима вздрогнул, но не от предложения преподавателя, а от того, как на демона смотрел Вилор. Похоже, у Надима появятся проблемы в самом ближайшем будущем. Если раньше я больше всего желала практики, то теперь проклинала второй курс. Занятия оказались очень трудными. Это в фильмах показывают, что сотворить заклинание просто. На самом деле все оказывается не так. Например, сюрпризы преподнесла начертательная магия. Теперь мы не просто учились чертить символы, мы начали вызывать потусторонние силы. И это, скажу я вам, не самое приятное занятие. Особенно мне запомнился первый ритуал, буквально врезался в память на всю жизнь. Нас привели в одну из лабораторий, которые были частью внешней стены Академии. Едва я успела осмотреться на рабочем месте, небольшой каменной площадке, как погасло освещение. Ритуал должен проводиться в полной темноте. Темно было как... В общем, темно. И как здесь наносить рисунок, оставалось совершенно непонятно. А обо всем, что непонятно, нужно спрашивать преподавателя, что я и сделала. «Вы должны суметь в любых условиях вызвать темные силы». Вот и весь ответ. Присев на плиту, я применила заклинание бытовой магии, запустив над головой небольшой световой шар. Четыре другие площадки осветили такие же шары. Одногруппники также решили проблему. Я взяла жезл и начертила сначала внешний круг, 3 метра диаметром, потом внутренний, и уже в нем нанесла магические иероглифы. По окончании приготовлений я все тщательно проверила и дезактивировала световой шар. Дождавшись, когда лаборатория вновь погрузится во тьму, и, вытерев вспотевшие ладони о мантию, наконец прочла вслух заклинание, вызвав тем самым темную силу из другого измерения. И название ей «Анизирва Триумышер». 3 недели учила, как произносится имя этой гадости. Первые несколько секунд ничего не происходило, а потом иероглифы и границы обоих кругов засветились, и я увидела, как в центре рисунка сформировался темный дымок. Он увеличивался в объеме и становился плотнее, а потом передо мной появилась огромная клыкастая пасть. Некоторое время я разглядывала ее и, обойдя по кругу, осмотрела потустороннюю тварь сзади. Все тот же черный дым. М-да. И это Анизиверва Триумышер? «Зачем ты вызвала меня, смертная?» «Да, а зачем я его вызвала?» «Лер?» — обернувшись, спросила я. «Группы вокруг меня нет, только тьма. И Гарнера нет!» Накатил страх, который сковал мои внутренности словно тисками. «Ты позволила себе беспокоить меня без веской причины?» «Нет-нет, как можно?» – бормотала я, лихорадочно подыскивая предлог. «У меня жизненно важный вопрос». «И?» Клыкастая пасть начала приближаться к границе внутреннего круга. «Так, если я сейчас не придумаю чего-нибудь, он ее пересечет. В общем, суть проблемы в том...» Большие зубы проплыли, преодолев черту, и оказались в опасной близости от меня. По мне, так слишком близко, и я начала медленно ходить вдоль защитного внешнего круга. Челюсти рванулись и клацнули прямо перед моим лицом. «А!» Полетела я на пол. «Так-так, что там по лекциям?» «Да, спросить я хотела. Вот!» Челюсти вернулись на прежнее место и выжидающе замерли. «Слушаю». «Это того самого, что в таких случаях спрашивают? Я ж ни разу не вызывала потустороннюю силу. Нужен распространенный вопрос, любой вопрос». Видя, как челюсти снова начали приближаться, я визгливо выкрикнула. «Встречу ли я в этом мире любовь всей своей жизни?» Челюсти опять вернулись на прежнюю позицию и, немного пофырков, ответили. «Да, тебе нужна помощь, чтобы приблизить этот момент». «Мне? Наверное. То есть да. Или нет? Мысли метались в голове испуганными букашками. «Твой запрос принят. В ближайшие полгода ты не имеешь права больше ничего просить». «Я... да, то есть нет, я больше ни-ни-ни!» Замахала руками. «Ритуал завершен!» Сообщили челюсти, и черное пространство вокруг схлопнулось, оставив меня лежать на полу. В первый момент я ничего не поняла, а потом ко мне подбежал Гарнер и начал трясти за плечи. «Ранер, с тобой все в порядке?» Я почувствовала сильное беспокойство, но не мое, а Димы и Славы. Приятно, когда за тебя переживают. «Ранер, да отвечай же немедленно!» «Все со мной хорошо. Испугалась сильно. Вот и все». Едва инквизитор понял, что все обошлось, как сразу потемнел. «В кабинет директора. Все трое. Немедленно». «А мы при чем?» Возмутился Дима. «Вы тройка или так? Название одно. А ну марш!» Теперь от ребят исходило не беспокойство, а злость и раздражение.